14. Юля. Меня посадили в машину уже почти в невменяемом состоянии. Я сползла по спинке заднего сиденья и так и ехала, лежа щекой на теплой коже и глядя расфокусированным взглядом в никуда, в мерцающие огоньки стереосистемы, видные между креслами. Покорно встала, поднялась в квартиру, села на стул на кухне. «Как ты себя чувствуешь?» Даже немного обеспокоенно спросил Лысый. «Надо же, какая забота!» «Тошнит!» Безразлично откликнулась я. Тошнило от пропитавшего меня запаха двух мужчин, терпкого запаха их пота и спермы, примешивающихся к нему ароматов двух разных одеколонов и собственного ощутимого запаха возбуждения. Тошнило от ситуации. Только перестало звенеть в ушах и расчистилось поле зрения, как накатило отвращение к себе самой. Я, та девочка, что когда-то мечтала выйти замуж невинной в белом платье, но согласилась, чтобы мой любимый стал первым до брака, провела 2 часа как проститутка, ублажая сразу 2 малознакомых мужчин. Добровольно, еще и с причмокиванием, как говорил Чельцов. Кому я теперь докажу что-то про гипноз и наркотики? Все сама. Сама. Я бы и без них пошла, если бы мое тело и психика сами не отторгали эту мерзость. Знаю ведь. Сейчас, правда, сидя в задубевшей от высохшей спермы сорочке без трусов и с ноющей челюстью, я уже с трудом могла вспомнить причины, по которым в это ввязалась. Квартира Лёшки? Да гори она огнем. Мой долг? Откуда он у меня? А, сестры. Они угрожали моим сестрам, если я не сделаю этого. Доктор говорит, побочное действие препарата. Сейчас таблетку найдем, но сначала дело. Лысый помог мне выпрямиться и сесть напротив человека, который меня уже гипнотизировал. Вспомнишь все, что видела, и пойдешь в душ, пить таблетки, кушать. От слова «кушать» тошнота усилилась. «Юленька, смотрите на экран смартфона, пожалуйста», — попросил доктор. Пока я слезящимися глазами смотрела на меняющиеся там картинки, концентрические круги и полосы. Он спокойным мягким голосом снова рассказывал мне о том, как я иду по лесной тропе, на меня светит солнце, я слышу звуки весеннего леса со всех сторон. Даже слезы навернулись на глаза, так мне хотелось оказаться в том месте, а не тут. Но постепенно мои мышцы расслабились, я полузадремала и вошла в транс. Все осознавала, все слышала, могла бы очнуться, но просто. Не хотела. «Она готова», — сказал доктор. «Задавайте вопросы». И мне пришлось вспомнить очень много подробностей этих 2 часов. После того, как они оба кончили мне в рот, владельцы билингвы отправились обсуждать какой-то договор, сидя за столом, а меня отправили под него, чтобы я по очереди облизывала их члены, пока они спорят. Успеет ли компания из Южной Америки перечислить им деньги до определенного момента, и кто возьмет на себя обязательства по непогашенным долгам одной из дочерних фирм, которую собираются закрывать. «Ага», — говорил Лысый в некоторых важных местах. «Вот тут ты молодец. А экран? Экран видела? Экран я тоже видела. Когда Максим сказал, что пойдет покурит и хотел забрать меня с собой, но Эльдар удержал рядом и занимался своими делами, усадив меня рядом. Я ласкала его рукой, потому что ртом по-прежнему получалось не очень хорошо, но ему понравилось. Там на экране были цифры. Яркие красные и багровые, и Муратов открывал дополнительные окна и смотрел на графики, ползущие вниз. Нет, я не запомнила все названия, потому что он как раз сказал мне убрать руки и открыть рот, и сразу кончил, задвинув опять до горла. Тут и позвонил Костя. Черт, в следующий раз надо ее подольше оставить. Выругался еще один человек, стоящий за спиной Лысого. Я его сразу не заметила. Нет. Она и так вернулась к Вёлое, забей. Надо просто как-то отправлять ее не сводные отчеты смотреть, а в ключевые дни. Тут нам мажор и поможет. Будет его задачей. И надо больше к Муратову пристраивать, на нем основное. Ну ты слышал, хрен у него толстый, не справляется девка. Заржал Лысый. Чтоб я так жил и обо мне так отзывались. Да срать на девку, не сотрется. Добавь ей в коктейльчик Виагры, пусть сама напрыгивает на хер потолще. На женщин Виагра действует не так, заметил доктор, постукиваниями по руке, потихоньку выводя меня из транса. Но я подумаю, что сделать. Это все, что вы хотели узнать? Тщательно выговаривая слова, хотя язык заплетался, спросила я. Могу я идти? Вали. Махнули рукой. Я подумала, что хорошей идеей будет взять что-нибудь острое и воткнуть себе в горло. Лезвий нет, вены не получится разрезать, этаж всего пятый, только покалечусь. Но если я истеку кровью из артерии на горле, вряд ли они возьмутся за моих сестер. Мстить-то уже некому. Кивнув, я поднялась и по пути как смогла незаметно прихватила керамический нож со столешницы. Как сомнамбула добрела до ванной. Запрусь, и пока дверь выломают, будет поздно.